течение 3 лет он безвозмездно работает на КФКС, и церковь впервые берет на себя заботу о нем. Он живет в одной квартире с Ли Джуном, человеком удивительным, но пока малоизвестным в Соединенных Штатах, хотя Ли Джун является основным звеном мунистской цепочки. Широкая публика лишь через 10 лет узнает, что он руководит одной из крупнейших школ военных искусств страны, насчитывающей от западного побережья до Нью-Йорка миллионы учеников, получивших дипломы специалистов по дзюдо, айкидо, карате, таэквондо. Не стоит уточнять, что ему специально поручено создать службу мускулистых ребят, которые понадобятся церкви во всех уголках мира, когда она открыто приступит к политическим действиям. Под действенным руководством Пак Бо Хи и Ли Джуна церковь завяжет более тесные связи с корейским правительством и его секретными службами. Самой заметной инициативой 60-х годов было, несомненно, создание радио «Свободная Азия» РСА по образцу радио «Свободная Европа», детище ЦРУ. Пак Бо Хи ведет переговоры сам или через своих братьев, работающих в корейской разведке, со вторым директором КЦРУ генералом Ким Хен Вуком. Примечание: первым был Ким Чон Пиль. Почему с ним, а не с министром информации? Потому что деятельность, связанная с антикоммунистической пропагандой, находилась в моей юрисдикции. И, конечно, потому что я занимал влиятельный пост, заявил генерал в 1977 году под комиссией Американской палаты представителей, которая вела расследование американо-корейских отношений. Примечание. Доклад этой комиссии, известный под названием «Доклад Фрейзера», является основным источником сведений для этой главы. В свое время он подвергся яростной критике со стороны церкви. Пак Бо Хи добивается, чтобы РСА, Радио Свободная Азия, использовала бесплатно установки национального радио КБС и, в частности, коротковолновые передатчики, поскольку основная цель радио «Свободная Азия» — донести нужное слово в сердце Китая или Северного Вьетнама. Поэтому американское ЦРУ указывает в другом докладе в марте 1967 года «Седьмое бюро, отдел психологической войны корейского ЦРУ, контролирует деятельность и программы «Радио Свободная Азия». У корейского правительства не хватало денег для выполнения такого рода работы, признал генерал Ким Хен Вук. Поэтому он с энтузиазмом принял идею Пак Бо Хи о финансировании коротковолновых передач на соседние коммунистические страны со стороны традиционных спонсоров, американских консерваторов. С этой точки зрения КФКС провел операцию наилучшим способом. 60 тысяч общенациональных и местных деятелей получили просьбы о пожертвованиях, подписанные голливудскими звездами, экс-президентами Труменом и Эйзенхауэром и видными членами Конгресса. Однако КЦРУ намеревается на месте в Сеуле контролировать содержание программ. Два первых директора РСА являются бывшими сотрудниками Ким Чон Пиля, некогда директора разведуправления. Основание РСА и начало радиопередач в августе 1966 года